— пояснил он. «А может, действительно будет лучше, если я накормлю тебя и отправлю домой? Давай-ка посмотрим, что тут имеется». Она разулась, пока он занимался едой. Больше всего ей хотелось, чтобы он позабыл об идее отправить ее в пансион. А он, между тем, доставал из буфета тарелки. Они были простенькие, без рисунка, ничего общего с великолепным европейским фарфором, который украшал стол во время рождественского чая. Достав посуду, он вынул затем хлеб и сыр, выставил яблоки в большой миске, спросил, хочет ли она чаю и будет ли против, если он выпьет немножко спиртного. «Ну что вы, конечно же нет», — сказала она. То, что он спрашивал, было забавно и странно, но куда более странным было его опасение, что она может не согласиться. «С чего бы? Ведь выпивка — это веселье и легкость». Когда отец изредка выпивал, он делался ласковым и разговорчивым. Мать не притрагивалась к спиртному, а Эмилине нравился его запах и удивляла, как оно, словно по волшебству, меняло настроение отца. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он, наполняя кружку. Подумала об отце. Выпив рома, он всегда говорит, говорит без конца. И шутит. Мистер Магуайр расхохотался. «А я вне опасности. Мне не грозит вдруг сделаться чересчур разговорчивым, потому что я пью не ром, а всего лишь пиво». Она покраснела, подумав о том, что ведь он и без рома такой веселый и столько всего рассказывает. А он вытащил уже новый чертеж и принялся объяснять ей устройство машин. Однако смысл слов все время ускользал от Эмилины. Чем драгоценнее делалась для нее возможность слушать его речи, тем более страшилась она, что придет день, когда эта возможность исчезнет. Оторвавшись от чертежа, он взглянул на нее и, словно бы рассердившись, спросил: «Почему ты так заливаешься краской? Ты даже не представляешь, что со мной делаешь, когда вот так краснеешь». Она, затаив дыхание, ждала. Пожалуй, ей было уже понятно, что эти придирки, если их можно назвать придирками, почти сразу влекли за собой проявление нежности, в то время как похвалы почти всегда вызывали потом какие-нибудь язвительные замечания, ошеломляющие своей несправедливостью. А если так, то нужно научиться терпеливо принимать и то, и другое. Он забыл вскипятить чай и предложил взамен глотнуть пиво. Вид у него был при этом лукавый, словно он точно знал, что она откажется, и уже приготовился дразнить ее за это. Без колебаний, взяв протянутую кружку, она, едва не поперхнувшись, отпила. Напиток оказался неожиданно крепким, обжег горло, огнем разлился по легким и вызвал жжение в желудке. «Ну и как вам понравилось, мисс Эмилина?» — осведомился он с серьезным видом. Она хихикнула. «Мне стало так тепло!» Он внимательно наблюдал за ней. Но откуда у нее это странное ощущение? От спиртного? Или от одного сознания, что она его пригубила? «Больше ты пить не будешь», — сказал он. «А можно и еще глоточек?» Вдруг неожиданно для себя попросила она. «Со мной ничего не будет». Он протянул ей кружку. «Ладно, только один. Не хватало еще, чтобы ты назюзюкалась». «Назюзюкалась? Надо же, незнакомое слово! Ну нет, ничего такого со мной не случится. Я только воды хочу, можно?» Он принес ей воды, и она стала пить. Но вдруг услышала какой-то шум. Казалось, откуда-то доносились голоса. Он выпил пиво до дна, но это никак на него не подействовало. Налил себе снова. «В доме кто-нибудь есть?» — спросила она. — «Никого». — «Вы уверены?» Может, ты хочешь пойти и проверить?»